жизнь короткая. Шепнет на ухо, что все значится, поля раскинутся, дороги кроткие, и птицы дивные с устами звонкими зовутся песни, который хочется начать день заново, и все пророчество твое сбудется огнем и острым топором, разрубится, и лишь когда я останусь совсем один, твой дух войдет в мою жизнь. Наполнит ее сердцем. Не бойся той, что стоит за спиной, она не предаст и пойдет со мной. И сердце окунется ее в сон, и не содрогнется ее стон. Наполовину душа, наполовину тепла, не хватает во сне, и на улице мне ни тепло, ни радостно, лишь огонь сладостно зажег внутри костер. Звонкий шум издается эхом, вылетает из горла больном. Вместе не будет ни раны, ни пепла, и горло с останками этой планеты не станет. И больше не вспомнит, не тронет, не сманит чувства теней, что останутся в тоне полей, не будет, но радость о прибытии света разбудит. Пропитанных клетками